Глава третья. Мне снился великан, настоящий исполин, как в сказке. Только в моей сказке он был лысым, не носил кольчуги, не держал меч в руках. Его руки и были оружием, грозным оружием. Он играючи разбрасывал мелких злобных орков, но они снова пытались на него накинуться. Я потянулась, голова почему-то болела, сон изменился. Теперь я видел перед собой полутемный потолок с пятном. Люстра. Я резко села. Это не сон. Незнакомая комната и очень реальная. Быстро ощупала себя. Светло-голубой свитер, сама его вязала. И джинсы на мне. Сердце чуть успокоилось. На ногах. А где кроссовки? Обувь обнаружилась на полу. Стояла рядом с диваном. Кто-то принес меня сюда, укрыл пледом, да еще и заботливо разул. Кто и где я? Озираюсь. Никогда не бывала здесь прежде. Комната похожа на гостиную, кресло, журнальный столик, диван чуть поменьше, чем тот, на котором я сейчас сижу. Вокруг полумрак, светятся лишь настенные бра, да и то вдалеке, рядом с камином. Память лихорадочно подбрасывает воспоминания Алла. Мы сидим на кухне, в руке ключи от дома ее родителей Валёхина. Я зажмурилась. Перед мысленным взором промелькнули автобус, настырные придурки, женщины с большими сумками, свет фар в кромешной темноте. Голос. Спокойный и добродушный. Огромная тень. Мощные руки, покрытые татуировками, черная змея на шее и глаза. Темные, выразительные. Мой великан из сна. А за его спиной парни из автобуса. «Тащи ее в дом!» Я резко оглянулась. В комнате по-прежнему никого. «Я что, здесь одна?» Взгляд наткнулся на знакомое очертание. «Мой рюкзак, слава богу!» Схватив его, я принялась судорожно рыться в его недрах. Паспорт, ключи, вещи, которые я успела забрать из квартиры. Все на месте. Надо сваливать отсюда. Не знаю, где я и как здесь оказалась, да и ладно. Цела и слава богу. На большее сейчас рассчитывать не приходится. Вот только где выход? Тихо, стараясь не шуметь, обуваюсь. Пальцы подрагивают от волнения. В любой момент сюда могут войти. Не хочу думать, кто победил в той схватке. Настоящие, а не сказочные. Шаги. Голос. Его голос. «Нет, не удалось. Да, я когда пришел, он уже в стельку. Пробовал. Да бесполезно. Он в запое дня на три, не меньше». Голос раздается совсем рядом. Мне бы спрятаться, но вместо этого я осторожно выглядываю в коридор. «Нет, пока не разберусь, не уеду. Точно. Не нужно. Я сам справлюсь». Он стоял спиной ко мне. Скала. Наполовину обнаженная скала. Мощную спину покрывали татуировки, отчего груды мышц выглядели еще более устрашающе, чем там, на улице. Я замерла, как под гипнозом, рассматривая рисунок, казавшийся живым и очень красивым. «Я перезвоню», — неожиданно поспешно сказал великан. «У меня гости». Я не успела ничего сделать, даже спрятаться в гостиной. Так и смотрела, как он убирал телефон от бритой головы и одновременно оборачивался ко мне. «Вас не ранили?» Я опасливо рассматривал широкую грудь, на которой также были набиты тату. «Интересно, а на ногах у него тоже?» «И на...» «Стоп, Вера, ты вообще о чем?» «Не ранили», — он по-доброму улыбнулся. «А должны были?» «Я видела. Вот сейчас мне и правда стало важно, что же там произошло. Парень за вами стоял. У него в руке было шило». «Ну да, было». Гигант смущенно пожал плечами, будто ему неловко. Но я на всякий случай отступила на шаг. «Как ты себя чувствуешь?» В его взгляде было столько мягкости, участия и доброты, что теперь уже я смутилась. «Да нормально все. А вы кто? Как я тут оказалась и вообще что произошло?» «Ты извини, я переодевался». Он пожал обнаженными плечами, из-за чего татуировка на ключице словно ожила. Я снова уставилась на рисунки на его теле. «А...» «Ты ударилась головой о камень и потеряла сознание», — уже без улыбки продолжил великан. «Подойти ко мне он не пытался. Я собрался вести тебя в больницу, но ты очнулся в машине. Правда, ненадолго. Не помнишь?» Я замотала головой. «А подонки, которые на меня и на вас напали, они где?» «Эти шалопаи», — он беспечно махнул рукой, — «разбежались», — и мягко добавил. «Но вечерами ходить по этой деревне одной — не очень хорошая идея». Я обняла себя за плечи. Мне снова стало страшно. И вовсе не потому, что рядом со мной сейчас стоял наполовину голый незнакомый громила. «В другой стране на них можно и нужно было бы заявить в полицию», — задумчиво произнес он. Я лишь сейчас обратила внимание, что не только его дружелюбный тон, но и слишком правильная культурная речь совсем не вяжется с грозным обликом. Странно он какой-то амбал. «В полицию?» — опомнилась я. «В полицию? Нет, ни в коем случае. Да ни за что. Я никогда не пойду». Перед глазами сразу возникла страшная картина. Вот меня сажают в машину, везут обратно домой. Я вздрогнула. Только не это. Да я понял, понял. Скала умиротворяюще сложила ладони у груди. Обойдемся без полиции. Ты ужинать будешь? Что? Мне показалось, я слышалась. Ужинать будешь? Терпеливо переспросил великан. Не знаю. Мне в дом надо. Алка же спохватилась наконец. Я же шла. Неважно. А мы где сейчас? В Алёхино, да? Почти, уклончиво ответил лысый громила. Давай лучше познакомимся, а то как-то не по-людски. Я Марк, а тебя как звать? Вера. Красивое имя. Он почему-то хмыкнул и снова стал с интересом рассматривать меня, как тогда, на улице. Мы в коттеджном поселке, деревня в 5 минутах на машине. Ты точно хочешь туда вернуться? Ты разве местная? Он недоверчиво улыбнулся, словно я что-то скрываю. Нет, не местная. Подруга разрешила погостить у нее. Я как раз с автобуса шла, только не знаю, правильно ли. Не видно же ничего. Голос как назло задрожал, понимая ведь, что татуированный качок прав. А если эти парни снова меня выследят? Они точно местные, а меня здесь никто не знает. Какой адрес? Неожиданно спросил Марк. Да, лучше я его так буду называть, Марк. Это не страшно совсем. Адрес? Переспрашиваю я. Валёхина, Чичерин, 22. Он удивленно поднял брови. Чуть-чуть не дошла. Шпана на тачке из соседнего дома, Вера. Я одного из них, блондина, несколько раз видел в деревне. Внутри похолодело. Вот тебе, Алка, и надежное убежище. Наверное, на моем лице появился такой ужас, что Марк подошел и, на удивление, очень легко коснулся плеча своей огромной лапищи. Я даже не отшатнулась. Утром я тебя туда отвезу и поговорю с парнем, если он будет дома, и с друзьями его тоже. «Утром?» «Утром», — подтвердил он. «Сейчас им не до этого». Врезали им, да, капитально. Полные губы растянули в широкой улыбке, обнажив красивые белые зубы. От Марка веяло несокрушимым спокойствием. «Не думай о них. Я предлагаю тебе остаться на ночь в моем доме, а утром все решим». Он терпеливо ждал ответа, пока я лихорадочно соображала. «Вер, а у тебя разве есть выбор?» Все мои лихорадочные мысли вдруг замерли в голове, словно их заморозили, а я перестала дышать, даже стук сердца исчез. Все, что я слышала сейчас, это настойчивый рингтон моего мобильного. Трясущимися руками я вытащила телефон из рюкзака, моля, чтобы это была Алла. На экране высветился неизвестный номер.